Глава 11. Расставшись с аптекарем, Декамбре отправился в местную полицию, ожидая увидеть типичный кавардак и всеобщую расхлябанность. Был приятно удивлен. На входе его встретили двое подтянутых полицейских, которые вежливо поинтересовались, кто таков будет уважаемый господин и чего, собственно, ему надо. При этом молодцы встали так, что пройти без их согласия в здание не было никакой возможности. Услышав высокий титул и грозную должность посетителя, полицейские немало не стушевались, безукоризненно вежливо, но настойчиво попросив господина королевского интенданта предъявить подтверждающие его статус документы. Порядки, однако, как в прошлом мире. А вот документами уважаемый господин и не озаботился, оставив их в поместье и почему-то решив, что всем будет достаточно его сурового взгляда и вида солидной охраны. Сейчас. Парни стояли уверенно, словно скалы, и терпеливо ожидали ответа. Декамбре также растерянно замер, абсолютно не представляя, как выйти из глупейшего положения. Оставалось лишь молиться, что он и сделал, мысленно воззвав к спасителям сразу двух миров. Неожиданно помогло. Вначале в дверном проеме он увидел могучий силуэт, которому доставал где-то по грудь. Потом шаляпинский бас спросил: «Что здесь происходит?» Пока один из полицейских четко докладывал по ситуации, Декамбре рассмотрел богатыря и пораженно пробормотал: «Порто...» Гигант с нашивками полицейского капрала перевел взгляд. «Как вы меня назвали?» Сказано было вежливо, но слышалось немного жутковато. «Извините, капрал, но вы же Порто. Я не ошибаюсь, вы служили в Клюсонской академии, а я Дебезье. Неужели забыли?» Капрал посмотрел внимательнее. «Барон? Ваша милость? Господи, у нас говорили, что вы живы, но я же не верил. Я же сам видел, как вы того, в море прыгнули. И шляпу в волнах, и вас тонущим». «Да, шляпу было жалко», — облегченно выдохнув с веселой улыбкой, ответил дворянин. «А сейчас позволь представиться. Виконт де Камбре, барон де Безье, королевский интендант в Пикардии. Ну что, проведешь к своему начальству бывшего сослуживца?» «Разумеется, ваше сиятельство, прошу вас». Порто отошел в сторону, пропуская бывшего курсанта вперед, и уже полицейским бросил: «Под мою ответственность». Господин интендант полиции Кана, барон Одон, встретил господина королевского интенданта Пикардии более чем радушно. Его широкое умное лицо лучилось искренней улыбкой, серые, обычно холодные глаза сияли. Был он невысок, полноват, но двигался ловко, с грацией опытного фехтовальщика. Когда барон порывисто двинулся навстречу гостю, уверенно протянув руку, его длинные ухоженные русые волосы взметнулись, словно приветственный флаг. «Ваше сиятельство, рад вашему визиту, счастлив познакомиться. Поверьте, среди моих коллег вы живая легенда. Во всей Галлии, я уверен, нет ни одного полицейского, кто не знал бы вашу историю. Могу ли я чем-нибудь быть вам полезен?» Виконт окинул взглядом кабинет. Резная ажурная мебель, роскошное кресло, обтянутое ядовито-ярким узорчатым атласом, а липоватая лепнина. Интересно, понравилось бы в нем работать какому-нибудь генералу российской полиции? А что? Интересно бы здесь смотрелся какой-нибудь провинциальный оборотень. Эта мысль вызвала усмешку, явно замеченную господином Одоном. Надо было срочно заглаживать неловкость. «Я тоже рад с вами познакомиться, барон», — с как можно более искренней улыбкой ответил Декамбре, пожимая руку. «К сожалению, я спешу. Уверен, у нас будет время для длительной беседы, но сейчас у меня срочный вопрос». «Я к вашим услугам». Полицейский заговорил уже официальным тоном. 5 лет назад был убит слуга местного аптекаря. По городу ходят слухи, что у вас есть возможность идентифицировать убийцу. В свою очередь, я подозреваю, что это дело может быть связано со смертью в прошлом году моего тестя, виконта де Ри. Могу я узнать подробности того старого преступления?» «Ах, вот вы о чем». Барон подошел к своему рабочему столу. «Присаживайтесь». Он указал на кресло рядом. «Разговор обещает быть интересным. Желайте вина? Нет? Тогда слушайте». Полицейский сел в свое кресло, немного поерзал, устраиваясь поудобнее, и продолжил. Действительно, 5 лет назад наш полицейский наряд обнаружил недалеко от аптеки труп некоего Гая Пяти. Я тогда был лейтенантом, только начал служить в полиции. Лично прибыл на место происшествия и установил, что беднягу убили, хотя все указывало на то, что тот просто неудачно упал и сломал себе шею. Но у него под лопаткой нашлась маленькая такая точка, как, знаете, если совсем тонким стилетом или вовсе спицей ударили. «Знаю», — кивнул Декамбре, — «приходилось с таким сталкиваться. Однако вы очень внимательный человек, если даже не имею опыта. Вы сказали, что тогда только начали работать, но этот след все же заметили. У нас в Амьене в те времена никому бы и в голову не пришло так тщательно осматривать тело. Это сейчас уже. Но что там с идентификацией?» От похвалы Одон приосанился и продолжил. «Да, я всегда стараюсь хорошо делать свое дело. А по вашему вопросу могу сказать, что убийца подошел сзади и перед ударом левой рукой схватил Гая за горло, точнее, за воротник. А парень был модником, нашил на воротник полированные бляшки из яшмы. Помните, делали такое одно время молодые люди? Так вот, на двух бляшках остались отпечатки пальцев». «Простите, что осталось?» — пораженно воскликнул Декамбре. «Отпечатки пальцев». В голосе полицейского буквально сквозило самодовольство. «Понимаете», — решил он прочитать лекцию человеку, фактически принесшему в этот мир дактилоскопию. «Если взяться рукой за любую гладкую поверхность, на ней остаются следы рук. При известной ловкости их можно зафиксировать, и мне это удалось. Сейчас бляшки хранятся так, чтобы ни ветер, ни жара, ни холод не уничтожили эти следы». «Могу я взглянуть?» Виконт в нетерпении даже подался вперед. «Конечно!» Барон встал, приглашая гостя проследовать за собой. Они прошли в соседнюю комнату, где стоял устрашающих размеров металлический шкаф. Полицейский отпер замок, открыл тяжелую толстую дверь. «Смотрите, только не трогайте!» На полке лежали две темные бляшки. По-видимому, их отрезали прямо вместе с тканью. На бляшках были отчетливо видны проявленные сажей отпечатки пальцев. Очень грамотно, надо сказать, проявлены. «Что же, барон, прекрасная работа. Она свидетельствует, что вы не зря заняли свое место. А сейчас позвольте откланяться. Берегите эти бляшки. Есть вероятность, что я смогу представить вам образец для сравнения». Когда Декамбре ушел, Одон некоторое время чесал затылок, пытаясь понять, правильно ли он уловил в словах гостя насмешку. В конце концов решил, что показалось. Действительно, с чего бы вдруг? А королевский интендант, пока шел по коридору с капралом Порто, не отказал себе в удовольствии спросить. «Отпечатки пальцев ты нашел?» Богатырь смущенно кашлянул, а потом ответил. «Ну да. Я же видал, как вы тогда в Клюсоне работали. Интересно было. Вот и решил в полицию перейти. Но перед тем и кисточку, как у вас, сделал, и с сажей работать научился. Все хотел вас попросить научить чему-то, да не решился. А уж когда вы того в море прыгнули, ну, я и ушел из армии, сюда переехал. У меня жена из этого города, ну и в полицию устроился. С тех пор здесь и служу». В замок Ри возвращались налегке. Не слишком тяжелый, но крайне опасный груз оставили на сохранение у аптекаря, и сейчас ехали, не вздрагивая от страха на каждом ухабе, любуясь тем же унылым пейзажем, который неожиданно заиграл новыми, доселе незамечаемыми красками. Воистину прекрасен мир, когда под боком не прячется смерть. Да, не нашли, и теперь вряд ли удастся найти бывшего конюха. Абсолютно неясно, где искать таинственного старика, и уж тем более непонятно, как эти двое связаны между собой и связаны ли вообще. Но дорога спокойна, страшную угрозу удалось отвести, так что можно просто расслабиться и отдохнуть от проблем. В жизни, пусть и редко, но такое случается. А что касается конюха и старика, так это ничего. Рано или поздно, но они объявятся рядом, если уже не объявились.